за окнами свет. Этот день. Ну а я всегда любил ночь, и это мое дело — любить ночь, и это мое право — уйти в что в ней меньше машин. Я люблю дым и пепел своих папирос. Я люблю кухни за то, что они хранят тайны. Я люблю свой дом, но вряд ли это всерьез. Ночью электрический свет бьет мне в глаза, и это ночью электрический дождь бьет мне в окно, и это ночью электрический голос манит меня к себе. И я не знаю, как мне прожить следующий день. Что я одинок. Мой магнитофон хрипит о радостях дня. Я помню, что завтра меня ждет несколько встреч и кофе в известном кафе. Электрический свет бьет мне в глаза, и это ночью электрический дождь бьет мне в окно, и это ночью электрический голос манит меня к себе. И я не знаю, как мне прожить следующий день. Чьё электрический свет бьёт мне в глаза, и это ночью электрический дождь бьёт мне в окно, и это ночью электрический голос манит меня к себе. И я не знаю, как мне прожить следующий день.